Глава 26. Младший остановился на лестнице, ведущей в полицейский участок, оглянулся через плечо на муниципалитет, из которого доносились громкие крики. Люди, сидевшие на лужайке, вскочили и вытягивали шеи, пытаясь хоть что-то разглядеть, но смотреть было не на что ни им, ни ему. Может, кто-то убил его отца? Он на это надеялся, одной заботы меньше. Но пока младшего ждало одно дельце в полицейском участке, если точнее, то в курятнике. Он вошел в дверь с надписью «Работаем вместе, ваша городская полиция и вы». Стейси Могин поспешила к нему, за ней Руп Либби. Под плакатом, рекламирующим кофе и пончики, стоял Микки Уэрдлоу. Несмотря на внушительные габариты, выглядел он испуганным и неуверенным. «Тебе сюда заходить нельзя, младший», — попыталась остановить его Стейси. «Конечно же, можно». «Получилось? Конечно же, можно!» — половина рта онемела. «Отравление талием, Барби». «Я служу в полиции». «Я служу в полиции». «Ты пьян, так что иди отсюда. Что ж там творится?» И тут, вероятно, решив, что внятного ответа от него не добиться, эта сука толкнула его в грудь. Больная нога подогнулась, он едва не упал. «Уходи, младший». Стейси оглянулась и произнесла последние свои слова на земле. «Ты остаешься здесь, Уэрдлоу. Вниз никого не пускать». Когда вновь повернулась к младшему, чтобы выпроводить его из участка, увидела направленный на нее пистолет. Успела подумать, ох, нет, он не станет. А потом, не причинившая боли, боксерская перчатка ударила ей между грудей и отбросила назад. Голова Стейси закинулась, и она увидела изумление на перевернутом лице Рупа Либби. Потом ее поглотила темнота. «Нет, младший, ты что рехнулся?» — прокричал Руп, хватаясь за пистолет. «Уэрдлоу, помоги мне!» Но Микки Уэрдлоу стоял столбом, наблюдая, как младший всаживает 5 пуль в кузена Пайпер Либби. Левая рука младшего онемела, но правая работала как положено. Да и не требовалась особая меткость, если стационарная цель находилась в каких-то 7 футах. Первые 2 пули вошли в живот Рупа, отбросив его на стол Стейси Могин. Стол перевернулся. Руп согнулся пополам, обхватив живот руками. 3-я пуля прошла мимо, 2 следующие снесли Рупу затылок. Он повалился на пол в каком-то гротескном балетном па, ноги расползлись, а голова, точнее то, что от нее осталось, ткнулась в пол, словно в последнем глубоком поклоне. Младший вбежал в дежурную часть, выставив перед собой дымящую сигарету, не помнил, сколько раз выстрелил. Полагал, 7, может и 8, или 119, кто мог знать наверняка. Головная боль вернулась. Микки Уэрдлоу поднял руку. Испуганная, успокаивающая улыбка застыла на его крупном лице. «Я тебе проблем не доставлю, брат. Делай, что хочешь». И Микки расставил средний и указательный пальцы буквой «В», показывая знак мира. «Я и сделаю», — ответил младший. «Брат». Он застрелил Микки. Дыра появилась в том месте, где чуть раньше был глаз. Второй глаз смотрел на младшего со смирением овцы в загоне для стрижки. Младший всадил в него и 2-ю пулю для страховки. Огляделся. Теперь, судя по всему, полицейский участок принадлежал ему. «Ладно», — удовлетворенно произнес он, — «ладно». Младший двинулся к лестнице, потом вернулся к телу Стейси Могин. Убедился, что у нее в кобуре такой же пистолет, что и у него, Беретта Торус, вытащил обойму из своего пистолета, заменил на полную из ее, повернулся, его качнуло. Он упал на одно колено, поднялся. Черное пятно в левой половине поля зрения теперь стало огромным, как канализационный люк, и он отдавал себе отчет, что его левый глаз накрылся. Что ж, не так уж и важно. Если ему не хватит 1 глаза, чтобы пристрелить человека, запертого в камере, тогда он не стоит и ломаного гроша. Младший пересек дежурную часть, поскользнулся на крови Микки Уэрдлоу, опять чуть не упал, но все-таки сумел удержаться на ногах. Голова разламывалась, но он и не возражал, помогает быть в тонусе. «Привет, Барби!» — крикнул он, спускаясь по лестнице. «Я знаю, что ты со мной сделал, и иду к тебе. Если хочешь произнести молитву, тебе лучше с этим поторопиться».